Да. Здравствуйте, это сосед снизу. Алло. Алло. Ну что надо? Это сосед снизу. Ну что надо? Вы меня заливаете. Ну хуй с тобой. Глотай. Тону. Да. Я смотрю тебе сы в глаза, все божья роса. Пошел нахуй, петух, не звони сюда, пидорас. Стопишь же. Да. А если я приду тебе и в рот написываю? Пошел нахуй! Ты в рот и так берешь постоянно, хуесос, блядь. Я тебя обоссу лицо. Да, я слушаю вас. Правда, что ты какашками питаешься? И звони сюда, педалюга. Да. Говноед. Да, я слушаю вас. Слава, говноед. Пидорас. Говноед. Да, я слушаю вас. Не звони сюда. Пидорас ебливый. Давай по душам поговорим. Приглот, перестань сюда звонить. Я по душам хочу говорить. Да, я слушаю вас. Могу я слышать самую светлую голову нашей современности? Ты гумозный, не звони сюда, пидорас. Могу или нет? Не звони. Почему? Потому что гумозный, пидор. А что это такое? Прочти в словаре или в интернете. А почему вы заикаетесь? Вы пьяный? Слушай-ка, пошел бы ты нахуй, пидорас. За что вы так со мной? Да, любезный. Вы мой самый лучший друг. Я вас нахуй послал, чего не идете-то? Ну вы друг мой самый лучший. Идите нахуй. За что вы так? Алло, не будьте столь назойливым. Вы, откровенно говоря, брезливо с вами разговариваете. Не звоните. Почему? Да, я слушаю вас. У меня не стоит. Ну и тебе не надо, чтобы тебе стояло. А как же я буду шпили-вили делать? А тебя будут шпили-вили? Не, я так не хочу. Нет, тебя будут, потому что ты сам по себе такой убогий. Нет, я нормальный. Да, я слушаю вас. А вы виагру по дешевке не продаете? Я пидорасов в основном лечу. Вы же говорили, что не лечите пидорасов. От заблуждений. От заблуждений? А какими методами? От пидорастических заблуждений. Не смей сюда звонить, пидор. А какими методами лечите? Да, я слушаю вас. Помогите мне, я пидорас. Ну тогда пошел нахуй. Нет, нет, нет, вы должны мне помочь. Да, я слушаю вас. А вы не хотите вступить в нашу партию под знаменем слабозадок? Слушай, ты, пидор, не звони сюда, убогий. Так я ж по делу звоню.